14. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила госпожа Марита. «Отлично», – небрежно ответил Юза. «Когда я приезжаю в Обоши, я чувствую себя, как будто рядом со мной все время бог счастья. В Фукутоку». Госпожа Марита с беспокойством смотрела на впалые щеки сына. «Ты много работаешь? Тебе трудно в университете?» «О, нет!» – он говорил вполне искренне, вспомнив, как легко ему давалось все то, что было так тяжело для его товарищей. «Профессор Курода сказал мне, что если бы все были так способны, как я, то ему нечего бы было делать в университете». Госпожа Марита с гордостью посмотрела на сына и мягко, печально улыбнулась. «Ты похож на отца. Он был очень умный. Я тебе уже рассказывал», – заговорил после паузы Юза, «что филолог, профессор Мацумото, предложил мне учиться на его курсах русского языка. Я согласился. Конечно, это бесплатно. Я сказал, что платить мне нечем. Я решил, что должен знать русский язык. Я давно думал, что нужно изучить и понять этих людей, которые отняли у меня отца. Нужно изучить их быт, религию, литературу, историю. Я взялся за русский язык с враждебным чувством. После всего того, что произошло в Николаевске, я прочел много вещей Толстого, Чехова, Достоевского, Тургенева, Горького. Правда, пока еще в переводе. Смотрел русские пьесы. А еще не могу ясно разобраться в этом чужом мире. Но я уже вижу, что очень многое в нем мне близко и понятно. Ты знаешь, я с удивлением чувствовал много раз, что увлечен этим чужим миром. Я читаю русские книги, читаю с упоением. Если бы ты знала, сколько силы и глубоких мыслей, сколько доброты и души в этих книгах. И ведь они изображают русский народ не столько интеллигенцию, а простой народ. И так тепло изображают. Как много общего с нашим добродушным, честным, трудолюбивым народом. Но только у них все сложнее, и то, что нам кажется простым и ясным, у них является предметом больших душевных страданий. Совесть, душа, религиозность, мистичность. Об этом все время говорят русские книги. Они учат, что всякий проступок наказывается божественной силой или своей собственной совестью. Они рассказывают, что русские боятся этого возмездия, и поэтому кротки и послушны. Сама религия их учит любить всех, прощать, изгонять из души все злое. Я пошел к профессору Мацумото и спросил его: «Объясните мне, пожалуйста, разве в Николаевске были не русские? Как же сочетать все то, что делали в Николаевске, с тем, что изображает русская литература?» Он улыбнулся. «Да, конечно, это были русские, но русские, заболевшие большевизмом. Для того, чтобы понять, что стряслось с тем миром, который описан в русской литературе, нужно изучить русскую историю, и особенно историю последних десятилетий. Это все ужасно сложно. Чтобы понять, нужно много-много работы. Я внимательно слежу сейчас за русской литературой, и мигрантской, и публицистов, и политиков, и вижу, что и сами русские не в состоянии разобраться в том, что сейчас происходит у них. Русская интеллигенция обвиняет сейчас себя в том, что давно уже оторвалась от народа и перестала его понимать. Нам тем более трудно понять русских, что такой глубокой пропасти между народом и интеллигенцией, как в России, у нас не было, нет и не будет. Благодаря нашему укладу жизни у нас нет такого отчуждения и прямой ненависти к буржуазии, как в России. Похоже на то, что теперь простой русский народ мстит своей буржуазии за прошлое, за хорошее, привольное житье. Большевики очень умело учли все это и действуют на самые темные стороны характера народа. На зависть, на его невежество, легковерность, наконец, на его пассивность. И вот Николаевск. Не будь там кучки энергичных, беспринципных, честолюбивых большевиков, ничего бы не было. Резня, зверство, холодная жестокость – это их работа. Вот что сказал мне профессор Мацумото. Госпожа Марита не все понимала из того, что говорит Юза. Она покачала головой, улыбнулась сыну и думала, что не все равно, кто виноват в смерти ее мужа и в том, что вся ее жизнь испорчена. Она слушала и думала, что они, конечно, жили бы лучше сейчас, если бы не гибель капитана Марита в Николаевске. Но не возражала сыну. Он говорил с уважением, размахивая руками. Вероятно, он лучше все это понимает. Он такой ученый, так много читает. Она призналась себе, что он уже значительно отошел от нее за последние годы, и многое в нем было ей непонятно. «Большевики, — продолжал Юза, — вот враг всего хорошего, что есть не только у русского народа, но и во всем свете. Я слушал лекции о большевизме и читал в нашем кружке молодежи в Токио. Если не уничтожить большевизма, то такие николаевские будут и в Японии, и в Америке, и в Англии. Это самая страшная эпидемия, какая только появлялась с сотворения мира. Несчастье России. Эта эпидемия началась именно в этой стране. Когда случилась николаевская трагедия, у нас многие не понимали, что происходит в России, и обвиняли всех русских. Потом выяснилось, что русские пострадали больше, и в первую очередь, конечно, те, кто был против большевизма. Большевизм победил. Все, кто мог, покинули Россию, рассеялись по всему миру. Этих людей можно поддержать как передовых бойцов с большевизмом. К сожалению, этого не понимают в других странах и не понимают у нас. Но я верю, что придет время, когда наша страна поддержит этих людей и вместе с ними открыто выступит против большевизма. Так говорил мне профессор Мацумото. И я знаю, что это будет. Юза вдруг увидел напряженное лицо матери и почувствовал, что она не понимает и не может понять его. Он засмеялся, опомнившись, и легонько погладил ее по руке. «Прости меня. Может быть, это тебе скучно слушать. Я больше говорил для себя. Послушай, я тебе расскажу другую историю, как мы недавно мучились с профессором Мацумото. А один из его учеников принес рассказ, несколько страниц, которые он выдрал из русской книги. Там приводился случай из русско-японской войны. В маньчжурскую деревушку приехали казаки. Это у русских такие кавалеристы. В деревне поймали подозрительного китайца и привели его к своему офицеру. Нашли у арестованного карту и японские деньги. Казаки спрашивают офицера, что делать со шпионом? Офицер говорит, контрами. До этого места все было понятно. Мацумото помогал нам переводить. Но здесь он сам запнулся. Не знаю, говорит. Не знаю этого русского слова. Заглянул в словарь. Нет такого слова. Позвонил по телефону своему знакомому профессору, тоже знатоку русского языка. Тот не знает. Туда-сюда. Нет такого слова. Все Токио подняли на ноги всех знатоков русского языка. Через несколько дней Мацумото встречает своего знакомого коммерсанта из Хакодате, русского, рассказывает ему все. Тот смеется. Оказывается, такого русского слова нет. Нет такого слова. И маньчжурского. Во время той войны русские солдаты то ли понимали это слово, то ли испортили какое-то маньчжурское, придав ему значение «казнить, убить». И все понимали это слово, оно вошло в обиход. Русские думали, что это маньчжурское слово, а китайцы и маньчжуры думали, что это русское слово. Мы долго хохотали, когда все это выяснилось. Ты подумай, все наши знатоки русского языка, все филологи, все профессора с ног сбились из-за такой чепухи. 25. Скажи, Юза. Госпожа Марита проговорила это с некоторым напряжением. «Я, может быть, не совсем понимаю, но зачем тебе русский язык? Как ты думаешь применить его в жизни? Я понимаю юридические науки, ты будешь адвокатом, но русский язык...» «Я не знаю», – задумался Юза. «Я начал заниматься просто из любопытства. Но постепенно этот новый мир захватил меня». Мацумото-сан – ревностный поклонник русской литературы и сумел и нам, ученикам, передать интерес к ней. А я, по-видимому, натура увлекающаяся. Если уж я за что-нибудь возьмусь, то должен изучить идеально. Мне не жаль ни времени, ни здоровья. Юза улыбнулся. Помнишь, у нашего писателя Рюноски Акатугава есть рассказ о великом художнике Исихеде. Это был большой мастер, но человек мрачный и безобразный, внешний и внутренний. Некий князь Харикава поручил ему написать на ширме картину, которая должна была изображать мучение в аду. Центральная фигура этой картины – девушка, которая корчится в адском пламени, и она никак не удавалась художнику. Тогда князь велел на глазах художника сжечь его дочь, чтобы вдохновить великого мастера. Душа отца разрывалась от горя, но он поборол его, подчерпнул нужное вдохновение и закончил картину блестяще. «И что же ты хочешь этим сказать?» – спросила госпожа Марита. «Мог бы ты, например, ради вдохновения пожертвовать мною?» «Да как ты можешь такое говорить? Ты все, что у меня есть на свете?» «Нет. Я рассказывал эту сказку, чтобы показать, что иногда можно увлечься до самозабвения. Может быть, изучение русского языка, русской литературы мешает моей прямой работе, юридическим наукам. Но я увлечен. И даже не зная, какую практическую пользу даст мне русский язык, хочу изучить его в совершенстве. Потом я думаю, что он может очень пригодиться. Россия сейчас оплот большевизма, самого страшного мирового зла. Чтобы успешно бороться с врагом, нужно его хорошо знать, изучить. Я еще не знаю русского языка, но уже пробую читать советские газеты. Нужно знать, что они пишут. Может быть, иностранцу как раз виднее со стороны и легче понять русскую трагедию. Ты помнишь, года 3 тому назад русский офицер убил в Швейцарии важного большевика? Тогда убийцу оправдали, благодаря защите швейцарского адвоката, который сказал потрясающую речь. Несмотря на то, что он иностранец, он очень тонко, детально и ярко нарисовал перед судом трагедию России. Речь была мировым событием. И вот теперь представь себе, что и здесь, на Дальнем Востоке, произошел подобный случай. И твой сын, к тому времени уже окончивший юридический факультет, выступит в суде в такой же роли защитника. Я буду знать русский язык, литературу. Я буду знать русскую историю. Я изучу к тому времени все слабые стороны большевизма. Ты понимаешь, какой это будет успех? Какой шум? Как я прославлюсь? Глядя на жестикулирующего сына, на его горящие глаза, госпожа Марита счастливо улыбнулась и покачала головой. Увлеченная его энтузиазмом, она рисовала себе картины будущего успеха и славы Юза. А он продолжал. «А может быть, и не так будет? Может быть, начнется на Дальнем Востоке священная война против коммунизма? Жестокая борьба не на жизнь, а на смерть. Может быть, снова пойдут вместе, связанные кровью, узами совместной борьбы в прошлые годы старые бойцы, японцы и белые русские? Разве не пригожусь тогда я, знающий в совершенстве русский язык?» Я говорил однажды с одним русским в Токио. Он мечтает о возобновлении борьбы с большевизмом. Он верит, что теперь борьба будет успешна, потому что русский народ уже понял, что такое коммунизм. Юза вдруг вскочил и подбежал к портрету отца. Низко поклонился ему. «Ты одна из жертв на пути большевизма», – сказал юноша. И это было сказано так, что не было ничего театрального. Но эта жертва не напрасна. На месте каждого погибшего появятся сотни новых бойцов. И светлые, и добрые силы победят. Я верю, отец, что тогда ты не будешь так суров и улыбнешься из этой рамы. Он также быстро вернулся к матери и сел около нее на татами, нежно обняв ее, когда увидел, что несколько блестящих слезинок скатились из ее прекрасных глаз. 26. Весной 1927 года Фролов и Тамара жили на Новинском бульваре в одном из тех московских домов, которые более или менее сохранились после революционных бурь, после эпохи военного коммунизма, после страшных московских зим, когда не было угля и дров, когда лопались от мороза трубы парового отопления, и никто не горевал, что гибнут дома, когда гибли миллионы людей, и смерть тогда призывали как избавительницу от страшной жизни. Кому было дело, что сквозь выбитые стекла дул пронизывающий ветер, что облупилась краска на фасадах когда-то нарядных московских домов, что ржавела крыша и ветер срывал целые листы железа и сбрасывал их со скрежетом и грохотом вниз, на улицы, на головы редких, ко всему привыкших равнодушных прохожих. Дом, в котором жили Фролов и Тамара, был одним из трех домов, когда-то принадлежащих знаменитому московскому златоусту Плевака. Они стояли в глубине двора, буквой «П». В прошлые времена это были очаровательные, изящные барские дома. В центре двора был великолепный сквер, несколько деревьев давали летом густую тень. Когда-то этот чистый, красивый, холеный двор, эти изящные, стройные три дома были излюбленным местом для режиссеров Ханжонкова, давших в своих фильмах с помощью домов Плевака представление о настоящих европейских постройках. Теперь все было не то. Деревья были давно срублены на топливо, чугунная решетка сквера растащена, скамейки в сквере украдены. Желто-коричневый фасад домов стал бурым, и сквозь обвалившуюся штукатурку выглядывали красные кирпичи. И все эти дома сохранились, так как ни разу за эти годы не были заняты подсоветские учреждения, которые погубили едва ли не четверть московских домов. Здесь, в одном из домов, Фролову, теперь крупному служащему комиссариата путей сообщения, отвели квартиру, в которой за несколько дней до этого умерла с голода вдова московского полицеймейстера фон Гаккеля. Квартира имела 3 комнаты, сохранила еще буржуазный вид и кое-что из мебели. Фролов уже без буйных русых вихров, а подстриженный, расчесанный на пробор и одетый в совсем буржуазную коричневую тройку, только свистнул, когда оглядел квартиру. Посмотрел на Тамару своими голубыми смешливыми глазами. «Ну-с, товарищ Фролова, как вам нравится квартирка? Неп-то уже позади, и жили ленинскую затею. А квартирка-то неповская. Назад плывем, товарищ Фролова, к буржуазному строю. Ваше буржуазное сердечко должно радоваться, товарищ Тамара». 27. Весна пришла в Москву буйно, стихийно. Сразу распустились на бульварах деревья, запахло клейкими почками, зазеленела трава, смело вылезшая на давно непосыпаемые песком дорожки. По-весеннему было глубоко и ясно голубое небо. Воздух легко вливался в легкие, сладко кружа голову. Как-то повеселели давно не смеявшиеся московские лица, и черноусый милиционер на углу улыбался прохожим гражданочкам ласково и победоносно. Тамара замкнула квартиру на висячий замок и, держа под мышкой любовь Жанны Ней, вышла на Новинский бульвар. Было чудесно в этой бесконечной аллее деревьев, покрывшихся нежным зеленым пухом, среди изумрудной, еще не пропылившейся сочной травки. На бульваре было много народа, худосочные бледные детишки, которых матери вывели на свежий воздух после тяжелой, голодной и холодной зимы. Проходили в длинных до пят шинелях красноармейцы, девицы с папиросками в зубах, служащие учреждений в косоворотках или френчах с портфелями, простоволосые бабы и московские модницы в заграничных шляпках и совсем уже чудо, с наманикюренными ногтями на не очень чистых пальцах. Тамара искала свободное место на редких скамьях и нашла его, почти уже достигнув Кудринской площади. Села рядом с 3 старичками, которые посмотрели на нее подозрительно, чекистка, пошептались и заторопились, ушли, ковыляя по аллее. Тамара раскрыла любовь Жанны Ней, лениво пробежала страницу и захлопнула книгу. Читать не хотелось. Прогремел вдоль бульвара по улице трамвай. Где-то густо и угрожающе прохрипел фабричный гудок. Тамара посмотрела вдоль аллеи и думала, что здесь, на бульваре, как-то не ощущается, что кругом раскинулся огромный город. Целый мир запутанных московских улиц, переулков, тупиков, площадей, скверов, бульваров. Запутанная бестолочь, милая бестолочь паутины московских, часто кривых, круглых, внезапно обрывающихся улиц. Ни одного музея, ни одной церкви, ни одного монастыря, еще не снесенных варварской рукой, не пропустила Тамара, чтобы жадно не впитать в себя очаровательную старину. Влюбилась в этот город навсегда, до самой смерти, отравленная необъяснимой прелестью Москвы. Чудесный даже теперь, в серые дни большевизма. Чудесный и нелепый, пышный и чумазый, словно расписанный кустарем. Тамара сидела на скамейке и задумчиво смотрела вдоль аллеи. Другой город, далекий, маленький, почти весь из деревянных построек, на берегу широкой, мощной реки, вдруг раскинулся перед ее глазами. Прошли одно за другим, бледнее, словно испаряясь в глубине аллеи, дорогие лица. Отец, мать, Леонид, Ольга, Надя. Боже мой, так недавно, всего 7 лет, и так давно, так мгновенно, так страшно изменилась вся жизнь, все ушло в прошлое. Николаевск, Милое детство, семья, гимназия. Кто бы мог думать, что вот очутится она в Москве, что потеряет всю семью, что покорит ее, сломает ее волю этот страшный, жестокий человек, который так ужасен, так противен, отвратителен и, в конце концов, стал ее мужем, единственным для нее дорогим человеком во всем мире. 28. Несмотря на слезы и истерические припадки Тамары и даже ее попытку утопиться, бросившись в воду с катера, Фролов увез ее из Николаевска в Керби. Девушка так и не знала, что стало с ее родными. Фролов поместил ее в сравнительно хороших условиях, окружил ее заботами. Она ни в чем не терпела недостатка. И, конечно, ничего не испытывала из того, что испытывали сотни других женщин, силою привезенных в Керби и в большинстве случаев зверски истерзанных и сброшенных в Аргунь. Но душа бедной девушки была опустошена той трагедией, которая так страшно смяла ее на самом пороге жизни. Она считала, что вся ее семья погибла, так как никого из родных в Керби не оказалось. Она дико кричала и снова билась в истерике, когда смущенный и, по-видимому, искренне расстроенный Фролов сказал ей, что сколько он ни искал среди приехавших в Керби, он не смог найти ни Анны Алексеевны, ни Николая Ивановича. Впрочем, Николая Ивановича Фролов не искал, так как знал, что он убит. С большим удовольствием Фролов сознавался самому себе, что крепко полюбил Тамару. И ее горе впервые в жизни больно задело и расстроило его. Он как мог ухаживал за ней, окружил ее вниманием, и даже голос его становился теплым, когда он говорил с ней. Вдруг ясно почувствовал трагедию этой бедной девушки, почти девочки, потерявшей всю свою семью при таких страшных обстоятельствах. Впервые за последние месяцы пришло ему в голову, что то, что делалось в Николаевске и в Керби, никак не могло считаться работой во славу пролетариата и было простым разбоем, диким и бессмысленным. Фролов был очень неглуп и скоро понял, что Тряпицын в своем безумии быстро идет к гибели. Вместе с ним должны были погибнуть и приближенные к нему партизаны. Эта гибель грозила и ему, Фролову. Он это чувствовал, совершенно ясно, читал в угрюмых глазах рядовых партизан. В их все чаще и чаще повторяющихся протестах против действий Тряпицына, в тех отрывках грозных разговоров, которые ему иногда удавалось подслушать. Тогда Фролов решил бежать, взяв с собой Тамару, с которой не хотел расставаться. Он знал, что противен ей, видел в ее глазах ужас и отвращение, когда она на него смотрела. Она дико кричала и теряла сознание, когда он иногда требовал платы за спасение ее жизни. Но он надеялся, что со временем она изменится к нему. Его простой, грубой душе амурского парня бессознательно льстило, что он имеет власть над этой девушкой из интеллигентной семьи, барышней, которая так нежна, так воспитана, так гладко говорит, и иногда такими словами, значения которых он даже и не понимал. Он инстинктивно чувствовал, что если бы она соединила свою судьбу с его судьбой, он мог бы многое почерпнуть в нее, многому научиться. Он отлично понимал, что Тёмин не учен, что партизанщина уже закончена, и дальше нужно учиться, чтобы сделать карьеру, даже самую советскую. Он начал подготовку Тамары к бегству. Он говорил, что вовсе уже не такой зверь, как она о нем думает, что он против жестокости Тряпицына, что он подчинился ему против своей воли, боясь расправы. Он говорил, что нужно бежать, чтобы спастись от неумолимого возмездия. Он говорил, что хочет она или не хочет, но судьба связала его с ним, и без него она одна на всем свете и осуждена на гибель. У этого простого малокультурного парня была огромная сила убеждения. Его простые неуклюжие слова падали, как тяжелые булыжники, в больную, измученную, растерянную девичью душу. Она не знала, что делать, с кем говорить, что ждет ее. Мир так велик, так страшен, а она осталась одна. Ее мир остался там, в этом маленьком городке, в котором прошла вся ее маленькая, беззаботная, бездумная жизнь. В городе, от которого теперь не осталось ничего. У нее погибла вся семья, погибли знакомые, подруги по учению, учителя. Не было никого, ни одной души. Только этот человек, этот белокурый дикарь с голубыми глазами, которые иногда бывали даже добрыми и ласковыми. Он говорил ей, убеждал, что необходимо бежать. И однажды она ему апатично сказала, что ей все равно, что делать дальше. Если нужно бежать, то она согласна бежать. 29. Это было длинное и нелегкое путешествие. Фролов сговорился с двумя партизанами, которые, чувствуя себя обреченными, боялись Трепицынской расправы и решили бежать. Ночью, взяв 4 лошади для себя и 1 под провизию, все 4 направились через горный перевал, через глухую тайгу, к верховьям быстрой золотоносной реки Бурей, впадающей в Амур. Один из партизан, приискатель, хорошо знал этот путь и вел беглецов уверенно. Они предполагали спуститься по Бурее до пересечения ее с Амурской железной дорогой, сесть там в поезд и направиться в Благовещенск. Этот город был хорошо знаком Фролову, и он надеялся, что там, наконец, признают его заслуги перед советской властью и дадут достойный пост. Никаких особенных лишений в дороге они не имели. Мучила лишь мошкара, которая заедала их на привалах, особенно ночью. На берегу Бурей им повезло. Их взял маленький приисковый пароход, шедший вниз. С ним они добрались до железной дороги. Им удалось устроиться в красноармейский эшелон, с которым они и приехали в Благовещенск. Здесь Фролов, который привез с собой золото, деньги и солдатский вещевой мешок с драгоценностями, мог жить, не особенно задумываясь о ближайшем будущем. Он снял квартиру у вдовы убитого белого офицера и поселился там с Тамарой. 30. Время шло, молодость брала свое. Зарубцевались страшные раны. С удивлением Тамара увидела, что ее отвращение к Фролову стало исчезать. Он был нежен с ней, почтителен, ласков. Он всячески показывал ей, что признает ее духовное превосходство и будет ей благодарен, если она возьмет его к себе на воспитание. Она была очень еще молода, неопытна, наивна. Ей так хотелось забыть ужасы недавнего прошлого. Она еще очень плохо разбиралась в окружающем. Так страшно выброшенная из привычного семейного гнезда, где за нее думали другие. Фролов говорил ей, что они живут на его жалование, которое отпускается в воздаяние его заслуг советским правительством. И Тамара верила. Ей импонировало, что этот большой, красивый, сильный человек так влюблен в нее, так нежен с нею, так заботится о ней. Того физического отвращения, которое она испытывала к нему вначале, уже не было. Она привыкла к своему положению жены и потребовала только, чтобы их сожительство было узаконено, хотя бы по советским правилам. Он зарегистрировался с ней в ЗАГСе. Она не знала, любит ли его, но уже ловила себя на том, что беспокоится, когда он поздно не приходит, если он хмурый, голубые глаза задумчивы. Все чаще и чаще она разговаривала с ним о будущем, о том, что если уж соединила их судьба, то нужно что-то делать. Ей продолжать образование, и ему начать образование с азов. Она добилась того, что стала заниматься с ним, читать книги, и с удовольствием увидела, что он очень способен, любознателен и обладает удивительной памятью. Ей нравилось заниматься с ним и видеть, с каким вниманием этот голубоглазый гигант слушает ее, как жадно глотает он книги. Странное чувство. Она сама про себя называла его материнским, владела ею. Она видела иногда в этом гиганте почти ребенка. Она не знала, он никогда не рассказывал ей о своих кровавых подвигах. Она не знала, что эти неловко держащие карандаш пальцы купались в крови, что смерть ее брата Леонида была санкционирована Фроловым, который приказал добить живучего гада. Он инстинктивно понимал, что не должен рассказывать Тамаре все, а поэтому довольно умело рисовал себя героем, борцом за идею. Свою тесную связь с партизанским штабом в Николаевске он объяснял ей страхом перед Тряпицыным. Конечно, он говорил Тамаре, что всегда был настроен против Тряпицына, никогда не одобрял его кровавой работы и лишь подчинялся его приказам, неисполнение которых влекло за собой смерть. Тамара смотрела в его голубые глаза и верила ему, ибо страшно было не верить. Она ему была дорога, он крепко привязался к ней и теперь боялся, чтобы кто-нибудь не рассказал ей, что он был непосредственным участником тряпицынских расправ. А такая возможность была. Ей могли все рассказать чудом спасшиеся родственники тряпицынских жертв или те же партизаны, которые, бежав из Керби, массами съезжались в Благовещенск. Фролову помогла встреча с фронтовым сослуживцем еще по германской войне, товарищем Корецким. В полку он был вольно определяющимся. После революции очень скоро оказался большевиком. А после октября стал играть заметную роль. Сначала в полковом совдепе, затем в корпусном и армейском. Теперь он приехал в Благовещенск из Москвы с ответственным поручением поддерживать связь с Краснощековым Тобельсоном в Хабаровске, наладить советский строй на восточной окраине Сибири, уничтожив буферную республику ДВР. «Видите ли, товарищ, — сказал он Фролову, — я со вниманием выслушал вашу эпопею. Партизанские ваши заслуги, конечно, очень велики и будут приняты во внимание, но этого мало. Теперь период войны закончился, белые уничтожены, нужно мирное строительство. А вот для него-то у вас и не хватает самого главного – знаний, специальности. Мы принуждены брать спецов из буржуев, потому что людей образованных у нас нет. Конечно, я мог бы вас устроить в армию». «Нет-нет», – перебил Фролов, – «только не в армию. Война, военная служба мне надоела. Хватит с меня, повоевал». «Ну вот видите, вам надоело. А ни на что другое вы не способны. Я могу, пожалуй, помочь вам получить некоторое образование, но для этого от вас требуется огромная работа, колоссальная усидчивость. Ведь вы ничего не знаете. Видите ли, в моем распоряжении несколько бесплатных вакансий в Москве, в РАПФАК. Я могу вас туда устроить. Если вы подготовитесь и выдержите экзамен, то стипендию я вам сделаю, как герой гражданской войны». Фролов, конечно, промолчал, что у него еще порядочно денег и ценностей, и бесплатная стипендия, собственно, ему не совсем нужна. «Вы одиноки?» «Женат». «Плохо, лишний груз». «Нет, товарищ Корецкий, именно жена и уговаривает меня получить образование. Она уже сейчас занимается со мной». Фролов энергично взял за руку этого маленького щуплого коммуниста в пенсне с чахоточными впалыми щеками. «Обещаю вам, товарищ Корецкий, оправдать ваше доверие. Только отправьте в Москву. Я молод, полон сил. Это ничего, что поздненько за книгу берусь. Я чувствую себя в силах одарить науку. Я там пригожусь советской власти. Еще вместе будем служить. Помогите, товарищ Корецкий». «Ну хорошо. Думаю, что из вас будет толк. Вы как будто бы человек сильный. Я устрою вам Москву. А пока до отъезда я займусь с вами политической грамотой. Я заметил, что в нашей программе вы разбираетесь хуже, чем в сопках и таежных тропинках». 31. 6 лет учился Фролов в Москве. В самые страшные, голодные и холодные годы. Впрочем, вступив в партию, ни голода, ни холода он не испытывал. Голод и холод испытали те, кто учили его, преподаватели бывших гимназий, а позднее приват-доценты и профессора. Эти люди были похожи на скелеты и приходили на лекции в старых шубах, в порванных валенках, в разном тряпье под шубами, иногда одетом прямо на голое тело. В аудиториях было не топлено, в разбитые оконные стекла дул пронизывающий ветер. Учение шло кое-как, прерываемое иногда смертью то одного, то другого профессора, умершего от голода или расстрелянного. Поддерживаемый Тамарой, которая также бегала по разным курсам, Фролов упорно учился. Иногда он срывался, падал духом, говорил, что все это ни к чему, даже запевал с другими слушателями рабфака. Но, протрезвевшись, снова брался за книгу. Партийный билет давал ему возможность жить не голодно и иметь много привилегий. Летом они ездили в Крым и на Кавказ, купались, загорали на берегу горячего Южного моря. Зимой возвращались в Москву и снова брались за книги. Так шли годы. Все более тускнел, уходил в небытие Николаевск. Все более тускнели в памяти Тамары лица отца, матери, брата, сестер. Все это было в прошлом. Другие города, другие лица, другие интересы, другая жизнь. Все это делало воспоминания о Николаевске, о далеком счастливом детстве, о тех кровавых днях неясными, все более серыми, туманными, все более редкими. Гораздо чаще Тамара думала о настоящем и будущем, нежели чем о прошедшем. Подошли экзамены. Масса волнений, упорная, упрямая работа, успехи, неуспехи. Наконец, после огромного труда и усилий, окончание рабфака. Оба отлично понимали, как слабо и плохо было все то, что они получили в Советском университете. Но все же это было нечто. Фролова взяли на службу нарком пути. Два раза он ездил в командировку за закупками в Германию. Оставался там подолгу и немного уже говорил по-немецки. Из него выработался хороший службист. Его ценили. Тамара служила секретарем в одном из многочисленных учреждений товарища Луначарского. 32. Тамара очнулась от своих дум, когда, нагло посвистывая с папироской, прилипшей к губе, почти заглянул ей в лицо подвыпивший паренек из фабричных. Засмеялся, но не пристал, а пошел прочь. Только сейчас Тамара заметила, что уже зажглись некоторые фонари на бульваре, еще не разбитые, способные гореть. Быстро темнело небо, бульвар пустел. Но уходить не хотелось. Так хорошо и тихо было здесь, так плавно и гладко текли мысли. При свете ближайшего фонаря кровавый зажегся луч на пальце, рубин в кольце. Тамара вздрогнула, словно далекий голос отца позвал ее. Это был его подарок. Тамара снова бессильно откинулась на спинку скамейки. Вдруг мгновенно и ярко вспомнилась та сцена, тот страшный день, когда пришла она к Фролову в партизанский штаб. Они сидели, и он увидел кольцо на ее мизинце, рубин в форме сердца. Снял кольцо, повертел перед глазами. «Дорогое?» – спросил он. И она ответила замирающим от ужаса голосом. «Да, отец подарил мне в прошлом году, когда я в 7-й класс перешла. Вот тут видите число? 6-6-1919. Если хотите, возьмите кольцо, только отпустите». Но он не отпустил. Схватил ее, унес, истерзал, сломал волю, потащил с собою по жизненному пути. В этот день словно выросла гранитная стена между прошлым и настоящим. От прошлого ничего не осталось. Ничего. Только это кольцо, которое когда-то отец надел ей на палец. Он обнял ее тогда, поздравил с переходом в следующий класс, поцеловал в лоб, губы. Первый подарок, как взрослый. Кольцо. Тамара смотрела на кольцо, поворачивая его в лучах фонаря и заставляя играть. Рубин горел густым красным блеском, словно капля крови. Да, словно кровь. Да, отцовская кровь. Только сейчас, впервые, Тамара увидела это страшное сходство рубина с густой кровью. Впервые ей показалось, что есть мистическая связь между этим подарком отца и его гибелью. Кровь, кровь. Тамара вскочила со скамейки, быстро застучала каблучками изящных, привезенных Фроловым из Берлина туфелек по пустынной аллее бульвара и почти вбежала в свою квартиру. Нашла шкатулку, где лежали несколько ценных вещей, подарки Фролова, сорвала кольцо с пальца и положила в шкатулку. Почувствовала, что больше не сможет никогда надеть этот рубин, который показался при тусклом свете фонаря на Новинском бульваре каплей отцовской крови. 33. «Вы понимаете, — говорил Полунину Бодиско в этот холодный январский день 1927 года, — как крепко проникла в Маньчжурию красная зараза, если даже китайские генералы ей начали поддаваться. Впрочем, тут не столько учение большевиков, как их деньги. В этот день изумленный Харбин узнал, что один из самых популярных среди русской колонии китайских администраторов Генерал Яньчжо, покровительствовавший русским эмигрантам, женатый на русской, неожиданно схвачен по приказу Мукдена, допрошен и расстрелян ночью за новым кладбищем на свалке для нечистот. Яньчжо был членом ревизионного комитета КВЖД и играл большую роль в городе. Небольшого роста, стройный, ловкий, отличный танцор, веселый, жизнерадостный, хорошо говоривший по-русски, генерал был неизменным гостем на всех русских торжествах, вечерах, в частных домах. Только шепотом передавали, что Яньчжо был пойман с поличным, что обыск в его квартире дал абсолютные доказательства его денежной зависимости от большевиков. Блестящий тренд жизни, женщины, карты, кутежи, честолюбие требовали все больше и больше денег. И деньги появились в обмен на услуги Москве. Так говорили в городе. Передавали, что Яньчжо даже не оправдывался, ибо все было слишком ясно. Перед казнью он попросил стакан русской водки, выпил ее и встретил смерть мужественно. «Видите, что делают большевики?» – шептал, покачивая седой головой Бодиска, и мелко семенил по библиотеке. «А вы говорите, борьба, бороться. Какая уж с ним борьба? У большевиков деньги, все золото России, неисчерпаемые богатства музеев, монастырей, церквей, царские драгоценности, недра земли, сырье, подневольный труп миллиона рабов. А у нас эмиграции. Что у нас есть? Борьба мелких страстей, эгоизм отдельных вождей, грызня, нищета, забота о завтрашнем дне, разобщенность. Не верю я в эту борьбу». «А я верю», — горячо воскликнул Полунин. «Я верю. Есть у нас люди. Да, они разобщены и ссорятся. Но когда начнется борьба, они пойдут все вместе одной стеной. Вся беда, что действительно нам пока не на кого опереться. Никому, как будто мы не нужны. Но это только так кажется. Пригодимся и мы. К нам прислушиваются. Наш опыт борьбы против большевиков пригодится. Когда-нибудь поймут же народы весь ужас большевизма. Они и теперь понимают этот ужас. Вы приводите пример Яньчжо как доказательство силы большевиков. Но расстрел Яньчжо не менее сильный ответ большевикам. Этот расстрел доказывает, что все-таки большевики со своими Левашевичами, Бородинскими, Яцунскими, Рамбахами и прочими чекистами еще далеко не хозяева в Китае. Не забудьте также, что в этой борьбе с большевиками Китаю помогает Япония, которая зорко следит за всем, что делается в Маньчжурии, у Фэн-Юйсана и на юге. Эх, Дмитрий Николаевич, если бы знать, что делать, за что взяться, как помочь началу борьбы. Так страшно чувствовать, что нет у нас поддержки, что мы беспомощны. «Но способ есть», — сказал Бодиска. «Это слово, печатное слово. Это все, что мы пока можем сделать. Но это совсем немало. Надо писать и разъяснять иностранцам суть большевизма. Вот один из способов доступной нам борьбы. Вот вы, например. Разве вы так уж беспомощны? Вы мне давали прочесть несколько своих вещей, рассказиков. Я вам уже говорил, что сделаны они совсем не дурно. Так вот, почему бы вам не начать работу в газетах, в журналах? У вас свежее, сочное перо, вы бывший боец с большевизмом, у вас есть много наблюдений, я советую вам заняться газетной работой. Попробуйте. Газеты – великая сила. Смените меч на перо. Временно хотя бы. Каждый пустяк имеет значение в целях антисоветской пропаганды. Вот хотя бы история, которая произошла на днях в магазине Чурина в Новом городе. Я вам не рассказывал. Пришла жена видного советского деятеля на КВЖД. На ней меховое манто. Некая дама, бывшая в это время в магазине, увидела это манто, побледнела и закричала, что это ее манто. Что оно было взято у нее большевиками где-то на Урале. Шум, скандал. Советская особа доказывала, что манто ей подарил муж, а дама кричала свое: «Отпарите несколько шкурок, я укажу, в каком именно месте, и вы увидите, что там написано химическим карандашом моя фамилия. Вот мой паспорт, вы легко убедитесь, что хозяйка этого манто я». Собралась толпа. Советской особе пришлось пойти на уступки и согласиться распороть манто. Чуринский закройщик отпорол одну шкурку, и на обороте действительно нашли фамилию дамы. Кончилось все дело тем, что муж советской особы выплатил даме стоимость манто с условием, что она будет молчать об этой истории. Весь секрет в том, что этот советчик с КВЖД был когда-то на Урале главой чекистов. Отсюда происхождение и история манто понятны. Но вот разве оповестить мир о таком случае плохая антисоветская пропаганда? 34. В библиотеку вошла гимназистка, лет 14. Робко стала у прилавка, оглядывая ряды книг на полках. «Вы хотите записаться?» Половин подошел к девочке и увидел большие темно-карие, почти черные глаза, русые косы, завязанные на голове, пухлые губы. Девочка была очень хороша, со своим свежим, розовым, смущенным личиком. «Да, запишите меня на две книги». «Ваша фамилия?» Полунин взял регистрационную карточку. «Сенцова». Полунин быстро взглянул на девочку. «Сенцова. Не дочь ли Николая Ивановича Сенцова? А где он? Был в Николаевске. Уж не погиб ли там?» Вдруг болезненно сжалось сердце. Так ярко вспомнился далекий-далекий уже разговор в Благовещенске, в саду, с отцом и Николаем Ивановичем Сенцовым, приятелем отца, николаевским учителем и рыбопромышленником. Боже, как давно это было. И все ушло. Отца уже нет, не до того сада. Написали Полунину, что тенистый милый сад вырубили стоявшие в их доме читинские курсанты, пришедшие усмирять восстание зизейских крестьян. Вырубили на дрова, ибо зима была лютая, топить было нечем, и курсанты мерзли в бывшем полунинском доме. «Ваше имя, отчество?» – снова посмотрел на гимназистку Полунин. «Ольга Николаевна». «Николаевна, дочь, дочь», – подумал Полунин и взволнованно спросил. «Вы из Николаевска?» «Из Николаевска». «Ваш отец был преподавателем в реальном училище?» «Да». «Он приезжал в 19-м году в Благовещенск по делам?» «В 19-м?» «Да, приезжал». «Ну так мы хорошо знакомы с ним. Он друг моего покойного отца. Моя фамилия Полунин. Где сейчас Николай Иванович? В Харбине?» Девочка опустила голову и почти прошептала. «Нет, папа погиб в Николаевске. Партизаны убили». «Боже мой!» – воскликнул Полунин. «Царствие ему небесное! Вот уж не знал то же, что и с моим отцом. Его в Благовещенске убили». Волна жалости к этой девочке охватила его. «Ну а ваша мама? Кажется, Анна Алексеевна, так?» «Где она? Здесь, с вами?» «Да, мама здесь». «А еще у вас были брат, сестры?» Ольга Сенцова опустила голову еще ниже. «Брата Леню и старшую сестру Тамару тоже убили. В Николаевске. Самая младшая, Надя, здесь с нами». «Вот ведь ужас!» – растерянно сказал Полунин. «Не знал, не знал». Полунин неловко замолчал, не зная, как выразить свое сочувствие этой девочке, которая столько пережила на своем коротком веку. Заполнил регистрационную карточку, спросил, какие возьмет книги. «Дайте мне обрыв и что-нибудь Чехова». Девочка собиралась уходить. Полунин остановил ее. «Передайте Анне Алексеевне поклон. Я хотел бы повидать ее. Где вы живете?» Ольга назвала улицу и номер дома. «Только когда будете нас искать, – застенчиво сказала девочка, – спрашивайте не Сенцову, а Григоренко. Мама замужем за железнодорожником. Когда вы придете?» «Да вот не знаю, как вам будет удобнее. Я в воскресенье могу». «Приходите. Мама будет очень рада. Я ей скажу, что вы сын Полунина. Я тогда маленькая была, не помню. А мама, конечно, помнит. Приходите». Анна Алексеевна взволнованно обрадовалась приходу Полунина. Его отца она хорошо знала, помнила и Сашеньку. Еще гимназистом, когда до войны ездила с Николаем Ивановичем в Благовещенск. Сейчас сидели, вспоминали прошлое, вспоминали погибших близких людей. Анна Алексеевна поплакала, рассказала Полунину свою грустную эпопею, рассказала о харбинской жизни, о том, как связала свою судьбу с Григоренко, о том, что он очень хороший человек, любит дочек, но что стал грустить и похварывать после того, как потерял деньги в русско-азиатском банке. «Словно несчастье я ему принесла», – покачала головой Анна Алексеевна. «Жил он беззаботно, один, без дум. А теперь потерял деньги, а нас четверо, дочек учить, одевать надо. Или жалования хватает. На службе неприятности с товарищами косятся, что китайский подданный Антоним Андреевич, китпот. Прислуга у нас была, теперь я сама все делаю, дочки помогают. Мне бы их только на ноги поставить, образование им дать. Ведь большие они у меня уже. Оле 14, Наде 9. Но до самостоятельной жизни еще далеко. Ох, как далеко. Вырастить их, дать образование, а там... Там можно мне и на покой, к Николаю Ивановичу. «Ну, стыдно вам так говорить», – протестовал Полунин. «Вы еще молодая, крепкая женщина. Рано о смерти думать». «Пусто у меня здесь», – показала Анна Алексеевна на грудь. «Словно умерло все после Николаевска. Николай Иванович, Леонид, Тамарочка. Это ведь все куски души, куски тела, куски жизни. Утром встаю, первая мысль о них. Ложусь спать, засыпаю». Последняя дума о них. И ведь ничего-то не знаю, как погибли. Знала бы, все как-то легче было бы. Может, и глупо это, а вот так думаю все эти 7 лет. Она вытерла слезы. Навеки, до самой смерти все это врезалось в память. Пришел этот Фролов, партизан. Арестовал Леню, увел. А потом уже другой партизан, Хромов, бывший наш служащий на рыбалках, рассказал, как дальше дело было. Во время японского выступления всех, кто с ним сидел под замком, партизаны перебили. И Ленечку штыком искололи, и на свалку вывезли. Лучше бы ему, бедному, умереть сразу. Но он очнулся, выполз как-то на берег и хотел спастись в первом доме, к которому подошел. Но там были партизаны. Они позвонили в штаб, и Фролов им сказал, чтобы они добили моего мальчика. Они его увели на Амур и дострелили. Николай Иванович ходил с Хромовым тело искать, но не нашел. А потом и за Николаем Ивановичем пришли. Все тот же, Фролов. Увел мужа, и больше я его не видела. Хромов говорил, что убили на Кунгасе. Вывели на Амур и там колотушками. А Тамаре Фролов велел в штаб прийти. И больше я ее не видела. Истерзали поди доченьку и убили. «Вы говорите, Фролов?» задумчиво спросил Полунин. «Я вспомнил сейчас, что допрашивал однажды в Благовещенской тюрьме одного Фролова. Потом его судили, приговорили к смерти, но он убежал. Говорили, что к Тряпицыну пробрался. Это, конечно, он и есть. Какой он из себя, помните?» «Да как не помнить? На всю жизнь запомнила. Очень высокий, молодой, здоровый, белокурый, веселый такой, глаза голубые. Хорошо запомнила разбойничью его рожу. Вот как перед глазами сейчас. Заметный был среди партизан. Очень высокий, глаза голубые, довольно красивый. Очень высокий, глаза голубые, видный парень». «Он! Ну, конечно, он!» – воскликнул Полунин. «Он и в Благовещенске много дел наделал, много людей побил. Ну, больше не надо об этом говорить». «Вы не плачьте. Надо о живых думать, Анна Алексеевна. И из девочек хороших людей сделать». Вот Ольга у вас, я вижу, разумная, рассудительная девочка. Подрастет, а там, даст бог, и в Россию поедем. Замуж выйдет за хорошего русского человека. Анна Алексеевна вздыхала и приветливо уговаривала Полунина бывать у них как можно чаще. «Одни ведь вы, Сашенька, уж позвольте вас так называть, мальчиком вас знала. Потеряли мы дорогих своих людей, так хоть вместе будем на чужбине держаться». Полунин обещал бывать чаще. Анна Алексеевна оставила его ужинать. Он познакомился с Григоренко, и оба понравились друг другу. Когда же он помог Наде решить арифметическую задачу, а Ольге объяснил геометрическую теорему, он завоевал и сердца обеих девочек.